Не могли же вы все время оставаться под водой? Будьте добры, подайте мне мое пальто, попросил мистер Ридер смущенно. Одевшись и застегнув пальто на все пуговицы, он продолжал. Я убедился, что предписания графского совета здесь во всяком случае соблюдаются. Маргарита слушала ее с величайшим изумлением. Для каждого театра, моя милая мисс Маргарита, очень важно иметь запасные выходы. Сегодня утром я уже выследил два, но думаю, что на самый главный мне еще не удалось напасть. Да, этот парень с головой. Безумие и гений сродни друг другу. Он завтракал отдельно, по-видимому, нисколько не интересуясь своими соседями. Полковник и мистер Дин ели за одним столом. Мисс Крю пришла после и уселась за маленьким столиком напротив мистера Ридера. «Она волнуется», — размышлял мистер Ридер. «Во второй раз уже роняет вилку. Встает и собирается сесть ко мне спиной. Хотел бы я знать, почему». Но объяснение оказалось излишним. Молодая девушка подозвала горничную и велела ей переставить столик в другое место. Мистер Ридер, видимо, был очень доволен собой. В столовую с истивым видом входил мистер Давер. «Здравствуйте, мистер Ридер. Ну, как вы себя чувствуете после ночного кошмара?» «По-видимому, отлично. Человек с железными нервами. Это чрезвычайно мне импонирует. Я сам большой трус, и один намек на вора заставляет меня дрожать. Вы не поверите, у меня сегодня утром вышло недоразумение с одной из служанок, и когда она ушла, я дрожал всем телом. Такие пустяки вас не волнуют?» «Нет, нет, я уже вижу. Мисс Пельман рассказывала, что вы уже выкупались в нашем бассейне. Ну?» «Как он вам понравился?» «Конечно, он вам понравился. Присядьте и выпейте со мной чашечку кофе», — вежливо предложил Ридер. Но мистер Дайвер почтительным жестом отклонил это предложение. «Нет, нет, нет, нет, нет, я должен идти к себе работать. Не могу вам высказать, как благодарен я мисс Берман за то, что она натолкнула меня на след одного из замечательнейших характеров нашего времени. Этот парень с головой», — повторил он, сам того не подозревая, слова мистера Ридера. «Я хотел проследить первые шаги его на жизненном поприще. Нет, благодарю покорно. Это оказалось выше моих сил. Известно ли что-нибудь относительно его прежней жизни? Женат он или нет?» Мистер Ридер утвердительно кивнул. У него не было ни малейшего представления об этом, но он нашел момент подходящим, чтобы самому что-нибудь разузнать. Его кивок произвел совершенно неожиданное впечатление. Человек с желтоватым лицом разинул широко рот. «Женат?» Его голос прервался. «Кто вам сказал, что он женат? Где он женился?» «Относительно этого обстоятельства, — сказал с серьезным видом мистер Ридер, — я не имею права распространяться». «Женат?» Мистер Давер взволнованно потер свой маленький круглый череп, но дальше расспрашивать не стал. Сказав несколько бессодержательных слов относительно погоды, он поспешил удалиться из комнаты. Мистер Ридер удобно устроился в банкетном зале за иллюстрированным журналом и ждал случая, который, по его твердому убеждению, обязательно должен был представиться. Он мысленно перебирал весь персонал дома. Женская прислуга жила в маленьком домике на сильбурийской стороне поместья. Мужская прислуга, казалось, была вне всякого подозрения, так как и швейцар, старый заслуженный солдат с грудью, увенчанной медалями, помощник его, молодой человек родом из Сильбуи, один из всего персонала, не жил в маленьких домиках. В общем, от женской прислуги мистер Ридер многого не ждал. Вся его надежда была на разъяренную горничную, хотя и та, конечно, больше будет говорить о своей беде, чем о посторонних вещах. Со своего места он мог видеть всю лужайку. В 3 часа из главных ворот вышли полковник, достопочтенный мистер Дин и Ольга Крю и пошли по направлению к Сильбуре. Он позвонил, и к его великому удовольствию на звонок явилась та самая оскорбленная горничная, от которой он надеялся получить кое-какие сведения. Он велел подать себе чаю и прибавил с беспечным видом: «Здесь очень хорошо». Да, девушке было очень насмешливым.